Глава 20. После занятий Дэвид ждал меня на выходе из университета. Лениво отклеился от стенки, сгреб в охапку и бессовестно поцеловал у всех на глазах. Мы встречаемся уже целую вечность, а я все никак не могу к этому привыкнуть. Его губы были такими горячими, мягкими, одновременно дразнящими и жадными, что мои ладони, уперевшиеся ему в грудь, как-то сами скользнули выше, зарылись в густые волосы. Внутри растекалась сладкая истома, а ноги ослабли так, что коленки подламывались. Только и оставалось, что сильнее прижиматься к Дэвиду, чтобы не упасть. Все звуки доносились смазанно, а потом и вовсе пропали. Остался только жар его тела, тяжелые теплые пряди под пальцами и этот сумасшедший поцелуй. Когда Дэвид оторвался от моих губ и куда-то повел, приобняв за талию, я не сразу вспомнила, где нахожусь. Вопреки обыкновению, мы направились не к его машине, а куда-то совсем в другую сторону. В очень знакомую сторону. И даже почти дошли до моего общежития. Почти. Потому что Дэвид свернул к соседнему корпусу. «Мы идем в гости?» – озадаченно спросила я. «Что-то вроде того». Дэвид взял у коменданта ключи, и я совсем перестала понимать, что происходит. Мы поднялись на третий этаж, остановились у какой-то комнаты, он открыл дверь и отступил в сторону, кивком пригласив войти внутрь. Я перешагнула через порог и недоуменно осмотрелась. Комната оказалась точь-в-точь, как моя, просто зеркальное отражение. Узкая кровать, шкаф, стул, письменный стол – ничего особенного. Единственное, что отличало ее от моей – три увесистых чемодана, которые заняли почти все свободное место. Я вопросительно посмотрела на Дэвида. И? «Это моя комната. Теперь я буду жить здесь». «А что случилось с квартирой?» «Ничего. Квартира в порядке. Даже куда большим, чем обычно». Усмехнулся Дэвид. «Сегодня я отправил родителям ключи от нее. И машину. И все мои карточки». «Что?» – оторопело переспросила я. Услышанное не укладывалось у меня в голове. «Я подумал, раз уж мы с ними в ссоре, будет неправильно пользоваться тем, что они мне дают». «Сказать, что я обалдела? Ничего не сказать. Я много могла ожидать от Дэвида Моргана, но уж точно не этого. Отказаться от роскоши и комфорта, к которым он привык с детства, и променять все на крохотную комнатушку в общежитии. И все это ради меня? Ну и как тебе здесь?» – осторожно спросила я. «Нравится?» «Разумеется, нет. Смахивает на лифт, в котором забыли мебель. Но я постараюсь привыкнуть». Я не сдержала смешок. «Действительно похоже. И как ты собираешься жить без денег родителей?» Я не могла не задать этот вопрос. «Понятия не имею. Никогда не пробовал. Так что расскажи, как вы это делаете? Вот ты, например, как живешь без денег? Где ты питаешься и, главное, чем?» «Ну, стала раскрывать я сокровенные тайны, изо всех сил стараясь не расхохотаться в голос. Слишком уж уморительно серьезным было выражение лица Дэвида Моргана, золотого мальчика и наследника крупной корпорации. В общежитии есть кухня. Там можно приготовить еду. Из продуктов. А когда не успеваю, перекусываю в студенческом кафе. Там недорого». «И где ты берешь на это деньги?» Я не выдержала и все-таки рассмеялась. «А я не отказывалась от финансирования. Мне их присылают родители». «Да». Мрачно протянул Дэвид. «Кажется, я что-то не подрасчитал». «И только сейчас я заметила, что в его карих глазах пляшут задорные черти». «Да ты меня разыгрываешь!» – ахнула я и хлопнула его по плечу. Он мгновенно перехватил мою руку, погладил запястье, и каждый волосок на моем теле встал дыбом. «Да, то есть нет, то есть да». Лениво улыбнулся Дэвид. «В общем, у меня есть кое-какие сбережения. На то, чтобы снимать квартиру в городе, не хватит. Но до конца учебы как-нибудь дотяну». «И что будешь делать потом?» У меня в голове не укладывалось, как неприспособленный к нормальной жизни Дэвид выживет в этом жестоком мире. Ну, вообще-то я не такой уж и разгильдяй, каким тебе кажусь. И одна очень известная компания ждет не дождется, когда я окончу свое обучение и пополню ряды их сотрудников. Талантливые архитекторы, знаешь ли, на вес золота. Я не слишком здорово разбиралась в рынке труда касательно архитекторов, но поверила ему на слово. В общем, не пропадем. Дэвид как-то подозрительно уставился куда-то мне за спину. Я обернулась, но там ничего не было, только кровать. Мне кажется, или эта кровать чуть шире той, что у тебя в комнате? Я пожала плечами. По-моему, такая же. А вот сейчас и проверим. Прищурился он и шагнул ко мне, а потом сгреб в охапку и перекинул через плечо. Я дернулась и тут же получила легкий шлепок. «Садист!» – прошептала я и почувствовала, как горячая ладонь поглаживает пострадавшее место. Голова кружилась, сознание уплывало. Все мысли приобрели очень конкретное направление. Видно, не у меня одной. Дэвид слегка ослабил хватку, и я съехала вниз, скользя всем телом по его телу. Вдыхая его запах, чувствуя каждую мышцу, каждый изгиб. Желание, острое, жгучее, почти невыносимое, полоснуло наотмашь. Накрыло с головой, закрутило огненным смерчем, огромной жаркой воронкой, где губы к губам, кожа к коже, где нечем дышать, но невозможно немыслимо оторваться, где все горячее, и воздух, и простыни, и внутри, и снаружи, где нет границ, нет прошлого и будущего. Есть только этот миг, один на двоих, и тело одно на двоих, и одно на двоих, ослепительное, сумасшедшее блаженство. Я приоткрыла глаза и немедленно закрыла обратно. По комнате словно торнадо пролетел. Чемоданы разбросаны, стол сдвинут, стул валяется, подушки на полу, одеяло вообще не видно. Шкаф? Нет, шкаф, слава богу, на месте. Зато кровать слегка отодвинута от стены. И все это безобразие весело присыпано содранной в торопях одеждой. «С розами опять не вышло», – пошевелился Дэвид. «Дались ему эти розы. В следующий раз в постель суну кактус. Он тоже колючий», – вяло пробормотала я. «Кстати, насчет кровати определился? Твоя шире или моя?» «Не успел разобраться. Надо еще раз проверить. Срочно!»